Если ты не перестанешь делать глупости, я все расскажу ему, когда он придет». И тогда Норму бросала в дрожь от страха и радости. Так отсутствующий отец постепенно становился судьей. Ей даже хотелось сделать глупости, лишь бы только увидеть, как он явится с ремнем в руке, а потом простит и поцелует ее. Отцом был то он, то король Кутил, загадочный и невидимый каратель, которого можно было легко узнать по галстуку бабочки и мотоциклу. Галстук для обаяния, мотоцикл, чтобы мчаться от победы к победе. Стоило Норме разбить стакан, испачкать платье, нашалить, как мать тотчас же взывала к королю Кутил. «Вот увидишь, он сейчас примчится на своем мотоцикле». И тогда девочка не отходила от маминой постели, придумывая, чтобы еще такое натворить, лишь бы снова услышать чудесную грозу. А однажды утром ребенка обнаружили сбежавшиеся соседки. Это было похоже на то, как на улице окружают потерпевших аварий. Они наперебой утешали Норму. Во время визита Грейс Макки, не имевшей детей, Глэдис Бейкер ни с того ни с сего набросилась на гостью, обвиняя ее в том, что она хочет похитить ее ребенка, как раньше хотела отбить у нее обольстительного отца Нормы с галстуком, бабочкой и мотоциклом. Тогда-то Грейс Макки, подруга Глэдис Бейкер по работе, и сказала девочке: «Зови меня тетя Грейс. Я позабочусь о тебе, пока твоя мать в больнице». Но днем тетя Грейс не могла заботиться о Норме. Она сменила Consolidated Laboratories на Колумбия, куда устроилась архивариусом. Поэтому она решила передать девочку на попечение властей Лос-Анджелеса. Норму поместили в семью, получавшую на ее содержание $20 в месяц. Если бы кто-нибудь ее удочерил, им бы ничего не причиталось. А содержать детей нежданно-негаданно стало доходным. К профессии родителей прибегали деклассированные элементы, безземельные крестьяне, покинувшие ради солнечной Калифорнии другие американские штаты, туманные и дождливые. Они не могли лелеять в ребенке мечту о кино, поскольку сами оказались обманутыми в городе мечты и вообще не могли привить Норме ничего, кроме нечистоплотности, глупости, жестокости и привычки исступленно молиться по утрам и вечерам. На ребенка, лишенного родителей, обрушивались потоки советов, совершенно несовместимых с тем, что говорила тетя Грейс. «Спрячь волосы, не улыбайся, натяни юбку на колени, а теперь повторяй. Обязуюсь с Божьей помощью, пока жива, не покупать, не продавать, не предлагать никому алкогольных напитков». Маленькая кающаяся грешница повторяла эти формулы так же послушно, как и наставления тети Грейс. Однако каждое воскресенье Грейс приходила за Нормой, чтобы снова воскресить ее мечту. Ей было жаль эту девочку, дочь пекаря из Норвегии, который, оставив на родине семью, явился в Соединенные Штаты в поисках приключений. Через 3 года после рождения Нормы этот моторизованный Дон Жуан, покрытый мучной пылью, разбился на дороге в Огайо. Каждое воскресенье Грейс Макки, которой мать Нормы доверила девочку, водила ее на Беверли-Хиллз, где жили кинозвезды, и ходила к китайскому театру, где собиралась толпа зевак поглазеть, как очередная знаменитость, совершая ритуальный обряд, оставляет отпечаток ступней, ладоней и даже губ на мягком гипсе. Затем, расхаживая с ребенком среди этих отпечатков ступней, ладоней или даже губ, молодая женщина отыскивала подходящие по размеру. «Потерпи, дорогая, очень скоро и твоя ступня будет навсегда запечатлена здесь». Присущая американцам любовь к детям подала кинодельцам мысль: детское личико привлечет в кинотеатр толпы зрителей еще скорее, нежели влюбленные, ковбои или гангстеры. Улыбка ребенка выйдет из моды не так скоро, как погоня или пальба из пистолетов. сюжет, по которому ставится картина с участием юной актрисы, значения не имеет».